Святитель Николай Сербский. Война и Библия. Вы сердитесь на меня за то, что в книге «Война и Библия» я пишу, что Господь попускает войны по человеческим грехам, так же, как голод и мор. Все, что я писал, писал не по своему разумению, а по священному Писанию Божию. Ни один человеческий разум не в состоянии объяснить всю совокупность того зла и горя, которая названа одним коротким словом «война», не может объяснить того и мой разум, но все объясняет и освещает, как яркое солнце, священное Писание Божие. Все войны, с начала и до конца истории, библейские войны, то есть все они находятся в зависимости от живой, активной и всемогущей воли третьего, невидимого и всерешающего. Все они проистекают из греховности или обеих сторон, или только одной из них. Все они действуют по библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит вечное, непогрешимое правосудие. Из святого откровения Божьего ясно, кому Бог дарует победу. Это ясно и из примера всех войн в истории человечества, если их рассматривать в освящении святого откровения. Воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога и кто исполняет его закон. Если ни один христианский народ не покается и не возвратится ко Христу, центру своей души и жизни, то Бог отдаст победу народам азиатским, нехристианским. Вступительные разговоры. Вавилон в опасности. Солнце клонилось к западу, когда мы взошли на палубу парохода «Бостон», совершающего рейсы между Нью-Йорком и Бостоном. Грязная вода Нью-Йоркского залива, жирно блестевшая серебром под жаркими лучами, теперь при закате переливалась растопленным золотом. Пароход шел от верхнего города к нижнему, между Нью-Йорком и Бруклином. Наше общество сидело, повернувшись к Нью-Йорку. Перед нами лежал самый большой город мира, самый торопливый и самый разноплеменный. Взоры путников, как иностранцев, так и местных жителей, невольно приковывались к многочисленным высоким зданиям, гордо и уродливо названным небоскребами. «Посмотрите на наши Вавилонские башни», — сказал мне министр Юстон. «Смотрю на них», — ответил я. «Но неужели и вы смотрите на них, вы столько раз уже видевшие эти башни?» Это зрелище всегда и незаметно притягивает. Все великое всегда пленяло и будет пленять человечество. «Да, да, хорошо вы сказали», — заметил генерал Кларк. «Плененные великим писали до сих пор истории народов, давая в сущности лишь истории великих людей, этих своего рода небоскребов человечества». «Значит, генерал-демократия тут ни при чем?» — сказал я. «Ни при чем. Теоретически, демократия хотела бы распределить славу великого между многочисленными его сотрудниками. Практически же она достигла лишь того, что высчитывает и взвешивает, в какой мере дела неславных содействуют славе славных. Этим она уменьшила славу славных, но не увеличила славы неславных. Башни остаются башнями, а лачуги — лачугами». Крен, молча наблюдавший и прислушивавшийся, обратился ко мне и сказал: «Посмотрите вот на эту группу башен, там, в верхнем городе. 6 лет тому назад, когда вы были в Нью-Йорке, там не было ни одной. А с тех пор их выросло около сотни». «Верно, верно, Крен», — ответил я. «Еще мне кажется, что они и красивее, и стройнее тех, что в Нижнем городе, не так ли?» «О, несравненно! В этих новых башнях мы, американцы, вполне выразили весь оригинальный стиль нашего строительного искусства. Нигде в мире нет ничего подобного. А старые башни Вулвард, Зингер, Муниципал просто оскорбляют взоры теперешнего поколения». Так говорил Крен, наш благородный и любезный хозяин. Благодаря ему мы и находились в этот вечер на пароходе, идущем в Бостон. Он позвал нас к себе в гости провести воскресный день в его семье. Среди приглашенных был и Юстон, бывший член правительства Соединенных Штатов, генерал Кларк, один известный русский музыкант, чех-археолог, исследователь аравийских древностей, балканец, бывший со мною, и много других приглашенных. В эту минуту мы заметили стаю аэропланов, высоко кружащихся в последних лучах солнца над огромным Нью-Йорком. «Вот, смотрите, вот они! 3, 5, 10!» — послышались возгласы с разных сторон. Министр Юстон вздохнул и вполголоса произнес: «Да, вот где опасность для нашего американского Вавилона». «От этих громадных стальных птиц зависит будущая война!» — воскликнул генерал. «Ах, не упоминайте о войне!» — возмутился миролюбивый Крен, путешествовавший по всем 5 континентам, объехавший множество островов и всюду встречавший хороших людей, искренне стремившихся к миру, среди которых он приобрел много друзей. Генерал возразил: «Я не потому упоминаю о войне, что люблю ее, Крен, а потому, что война будет». Тогда я спросил: «А вы, генерал, разве не видите никакого иного применения аэропланов и иной цели для них, кроме преступления?» «Почти не вижу. Аэропланы, правда, могут нести кое-какие второстепенные службы в мирное время. Например, перевозить почту, горсть пассажиров, но главное и конечное назначение — война». Здесь опять министр Юстон произнес задумчиво и вполголоса, как бы про себя: «Оттуда, оттуда, с воздуха грозит опасность этим вавилонским башням нашим». «Почему же только нашим?» — воскликнул генерал. «Не грозит ли то же самое и европейскому Вавилону, или лучше сказать, Вавилонской Европе?» «Да, да, грозит, дорогой мой Кларк», — ответил министр. «Европа еще больше созрела для войны, чем мы. Грозит она всему миру. Разве вы не видите, что весь мир стал Вавилонской башней?» «А я не верю в войну», — опять сказал Крен. «И мы не верим, Крен», — сказал чешский профессор. «Но война приходит независимо от того, верим ли мы в нее или нет. Приблизительно так же, как приходит эпидемия гриппа». «Как же это?» — продолжал возмущаться Крен. «Думаете, что это просто так, случайно?» «Не думаю, чтобы уж так совсем случайно, но полагаю, что война может вспыхнуть и без особого желания людей». Крен обернулся ко мне и спросил, что я думаю. Я сказал: «Мне кажется верным, что война может вспыхнуть и без человеческого желания, но не без человеческой вины. Даже менее значительные вещи, чем война, никогда не бывают простой случайностью». Пока мы разговаривали на эту тему, так живо интересовавшую всех присутствующих, темнота покрыла небо и землю, и аэропланы стали огнем выписывать в воздухе рекламы каких-то торговых домов Нью-Йорка, объявляя, что у такой-то фирмы можно купить и по какой цене. «Теперь посмотрите», — сказал мне генерал Кларк, — «вот вам и еще применение аэропланов — писать в воздухе рекламы магазинов и фабрик. Ха-ха-ха, ведь это же такая незначительная второстепенная служба». «Главное для них, конечно, война, как я сказал вам, война». В это время зазвонили на ужин, и путники сошли с палубы в столовую.